Ионов недовольно поморщился. Он прекрасно это знает. Зачем напоминать? Полевые эксперименты — тоже его идея, его собственная. И за их ходом он намерен следить тщательнейшим образом. «Я помню», — сухо произнес он. «Я только хотел сказать, что во всех точках работа начата», — уточнил Шеппель. «Мы идем строго по графику». «Замечательно», — отозвался Ионов. «И в чем состоит вопрос, который нужно решать?» Начальник отдела научной информации откашлялся, достал из папки несколько скрепленных между собой листков и протянул профессору. «Это обзор диссертационных исследований по проблемам борьбы с преступностью, выполненных в текущем году. Посмотрите, пожалуйста». Ионов быстро пробежал глазами название диссертации. «Да, мельчает наука, мельчает. Серость, скука. Нигде ни проблеска оригинальной мысли, новаторского подхода. А вот это что? Очень интересно. Очень. Кто автор?» Он вернулся глазами к началу абзаца. «Каменская А.П. Вот, Евгений Леонардович, радостно заговорил Шепель. Вижу, вы тоже на этом месте зацепились. Каменская, да?» Ионов кивнул, еще раз вчитываясь в краткое изложение диссертации. «Мы все обратили внимание. Все, кто читал обзор, выделили только Каменскую. Она мне кажется очень перспективной. Я хочу поставить вопрос перед руководством о приглашении ее на работу в фонд». «А разве у нас есть вакансии? Мне казалось, мы полностью укомплектованы». «С Нового года нам увеличивают финансирование, и уже принято решение о введении одной дополнительной должности у математиков и еще одной в отделе у Кувалдина в комплексных исследованиях». «Так в чем проблема?» — поднял голову Ионов. «Приглашайте». «Проблема в том, Евгений Леонардович», — медленно произнес Кувалдин, — «что подполковник Каменская в настоящее время работает в зоне эксперимента, и ее никак нельзя оттуда изымать. Чистота эксперимента будет нарушена». «Досадно», — вздохнул Ионов. «А ничего придумать нельзя? Может, как-то совместить одно с другим?» «Да как же совмещать?» — возразил Кувалдин. «Никак не получится. И потом, мы ее не изучали совсем. Может, она нам не подходит?» Это и был тот самый спорный вопрос, с которым пришли к Евгению Леонардовичу. Высказывали аргументы «за» и «против», спорили о том, какие моменты являются принципиальными, а какими можно пренебречь, и в результате почти ни до чего не договорились. Ясно было одно — подполковник Каменская со своими взглядами и подходами оказалась бы в научных подразделениях фонда очень даже на месте. Но совершенно непонятно, насколько она надежна. Это во-первых. И можно ли ее забирать из зоны, в которой проводится плановый эксперимент, во-вторых. «Пусть пока начнут собирать материалы о Каменской», — решительно заявил Шепель. «А там видно будет, когда эксперимент закончится». «В зонах эксперимента комплексные исследования уже начались?» — спросил Ионов. «Да, во всех, кроме Москвы». «Вы что, какого-то особого случая ждете?» Ионов вперил недовольный взгляд в Кувалдина, начальника его отдела. «Да нет, но эксперимент только-только начался. Вы же понимаете, Петровка — это не земля. К ним не все подряд преступления попадают. Сегодня они в работу не взяли ничего нового. Как только у них появится новое дело, так сразу и приступим». «Только первое же дело», — строго напомнил Ионов. «Первое же, какое будет. Не вздумайте выжидать и выискивать, что поинтересней». Оставшись один, Евгений Леонардович прочел несколько документов, внес правки, отдал секретарю и отправился домой. Сегодня ему 80, Никаких банкетов и пышных празднований. Скромное семейное торжество. Все-таки будний день. Всем завтра на работу. И только поздно вечером, проводив гостей, Ионов стал разбирать подарки. Наткнулся на тот, что подарили сотрудники его отдела, и вспомнил, что они ведь так и не сказали ему тогда утром, о чем так горячо спорили, собравшись на работе так рано. Не сказали. И нет там никаких тайн. Какие тайны могут быть в научной работе, пусть и столь специфической и неизвестной широкому кругу? Просто легла пропасть. Огромная, глубокая и непреодолимая пропасть между ним, профессором Ионовым, и молодым поколением. Он не сумел удержать их возле себя. Вернее, не сообразил вовремя, увлекшись зарабатыванием денег. Что нужно сделать, чтобы не остаться в одиночестве? Нельзя всю жизнь зарабатывать деньги и в старости оказаться окруженным молодежью. Не бывает так. Не получается. Деньги имеют много разных свойств, как явных, так и скрытых, коварных, проявляющихся далеко не сразу. Деньги могут наносить удар в спину как раз тогда, когда ждешь этого меньше всего. Они разрушают отношения между близкими людьми, они разрывают дружбу и в конечном итоге приводят к одиночеству. И чем больше денег, тем пронзительнее оказывается одиночество в старости. Странный закон.